«Ну и редкий же ты негодяй!» В ярости накинулась она на Джонни, стоявшего у колеса, сдвинув шляпу с низкого лба на затылок. «Будь любезен, верни мне стоимость моих продуктов. Отныне я буду привозить провиант каждый день, а не заказывать на месяц. Тогда ты не сможешь меня обманывать». «Только меня уже здесь не будет», — сказал Джонни Галлигер. «Ты что, вознамерился взять расчет?» Какую-то секунду Скарлетт так и хотелось крикнуть ему: «Ну и проваливай, скатертью дорога!» Но холодная рука рассудка предусмотрительно удержала ее. Если Джонни возьмет расчет, что она станет делать? Ведь он дает в два раза больше леса, чем давал Хью. А она как раз получила большой заказ. Самый большой за все время и, к тому же, срочный. Ей необходимо, чтобы этот лес был доставлен в Атланту. А если Джонни возьмет расчет, кого она поставит на лесопилку? «Да, я беру расчет. Вы поставили меня начальником на этой лесопилке и сказали, чтоб я давал вам как можно больше леса. Вы не говорили мне тогда, как я должен вести дело, и я не собираюсь выслушивать это сейчас. Каким образом я получаю столько леса, вас не касается. Вы не можете пожаловаться, что я не выполняю условий сделки. Благодаря мне и вы нажились, да и я свое отработал. Ну и кое-что сумел добавить к жалованию. А теперь вы являетесь сюда, вмешиваетесь в мои дела, задаете вопросы и принижаете меня в глазах этих людей. Как же мне после этого держать их? Что с того, если я иной раз кому-нибудь из них и влеплю? Лентяи не такого заслуживают. Что с того, если они не доедают и вокруг них не танцуют на задних лапках? Да они другого и не заслуживают. Так что занимайтесь-ка вы своим делом, а я своим. Не то я сегодня же беру расчет». Его жесткое узкое личико стало каменным, и Скарлетт положительно не знала, как быть. Если он сегодня возьмет расчет, что ей делать? Не может же она сидеть здесь всю ночь и сторожить каторжников. Видимо, терзавшие Скарлетт сомнения в какой-то мере отразились в ее взгляде, ибо лицо Джонни вдруг слегка смягчилось, а в голосе, когда он заговорил, появились примирительные нотки. «Поздно уж, миссис Кеннеди. Ехали бы вы лучше домой. Стоит ли нам расстраиваться из-за такой-то мелочи? Вычтите $10 в будущем месяце из моего жалования, и дело с концом». Взгляд Скарлетт невольно скользнул по жалким людям, пожиравшим ветчину, и она подумала о больном, который лежал в продуваемом ветрами сарае. Нет, надо избавляться от Джонни Галлигера. Он вор и жестокий человек. Кто знает, как он обращается с каторжниками, когда ее тут нет. Но, с другой стороны, человек он ловкий. Одному Богу известно, как ей нужен ловкий человек. Нет, не может она с ним сейчас расстаться. Он ведь деньги для нее выгоняет. Просто надо следить за тем, чтобы каторжников кормили как следует. «Я вычту из твоего жалования $20, — решительно заявила она. «А завтра, когда вернусь, мы с тобой продолжим разговор». Скарлетт подобрала вожжи. Но она уже знала, что никакого продолжения разговора не будет. Знала, что на этом все кончится. И знала, что Джонни тоже это знает. Она ехала по тропе, выходившей на Декейтерскую дорогу, а в душе у нее совесть боролась с жаждой наживы. Она понимала, что не дело это — отдавать людей на милость жестокого карлика. Если по его вине кто-то из них умрет, она будет виновата не меньше, чем он, так как оставила их в его власти, даже узнав о том, что он жестоко обращается с ними. Но с другой стороны... А с другой стороны, не надо попадать в каторжники. Если люди нарушили закон и их поймали с поличным, они заслужили такую участь. Совесть ее мало-помалу успокоилась, но пока она ехала по дороге, истощенные, отупевшие лица каторжников — то и дело возникали перед ее мысленным взором. «Ах, я подумаю о них потом», — решила Скарлетт и, затолкав эту мысль в чулан своей памяти, захлопнула за ней дверь. Солнце совсем зашло, и лес вокруг потемнел, когда Скарлетт достигла того места, где дорога над палаточным городком делала петлю. Когда солнце скрылось и сгустились сумерки, в воздухе появился пронизывающий холод. В темном лесу завыл леденящий ветер, затрещали голые сучья, зашелестела засохшая листва. Скарлетт никогда еще не бывала так поздно на улице одна. Ей было не по себе, и хотелось поскорее очутиться дома. Большого Сэма что-то не было видно, и Скарлетт, натянув вожжи, остановила двуколку. Отсутствие Сэма беспокоило ее. Она боялась, не схватили ли его янки. И тут она услышала шаги на тропинке, что вела к палаточному городку, и с облегчением вздохнула. Уж она проберет Сэма за то, что он заставил ее ждать.